Путятину нравилось, что Геннадий Иванович Невельской миролюбив. Его офицеры и казаки, распространяя свое влияние на огромные территории, за 5 лет не сделали ни единого выстрела по человеку. Пример небывалый в современной истории. Примечание. Далекую северную столицу, главным городом резиденции Сигуна в 17-19 веках был Эдо, в 1868 году переименованный в Токио. Только вступившего на престол Сигун Иесада вступил на престол после смерти Иесси, правил с 1837 года, умер 15.07.1853 года. Правительство Бакуфу, так называлось правительство Японии, точно палаточная стоянка. Началась война с Турцией. После декларации о защите прав православных русские войска вступили 21 июня, 3 июля 1853 года в Молдавию и Валахию. 16 октября того же года султан официально объявил России войну. Кавадзи Саймон Нодзе, японский дипломатический чиновник, в 1813 году. В Токио издан его дневник уполномоченного принять русских. Гончаров Иван Александрович, 1812-1891 годы, русский писатель. В 1852-55 годах плавал на фрегате «Паллада» в качестве секретаря Путятина. Губернатор Сибири Муравьев Амурский Николай Николаевич, 1809-1881 годы, тульский губернатор 46-го, в 1847-61 году енисейский и восточно-сибирский генерал-губернатор. Конец примечаний. Кавадзи подарил адмиралу отличную самурайскую саблю, какие носят японские рыцари, и сказал, что при испытании этой сабли на преступниках были срублены сразу 3 человеческие головы, а что спинной хребет и кости она резала потом вдоль, легко, как хрящи. Подарок дорогой, да и объяснение к нему прибавлено. Знаете, пришельцы, всю холодность и жестокость воинов Японии. При исполнении долга они не знают пощады ни к себе, ни к врагу. За все время переговоров у Кавадзи его праздничный, как бы мундирный халат был застегнут не слева направо, а справа налево. Как полагает наш востоковед и секретарь адмирала Гашкевич, такая застежка означает своего рода траур, готовность к смерти, обреченность. В любой миг пожертвовать своей жизнью или жизнью отвечать перед государством за какую-либо оплошность при переговорах. Японию нельзя отдать под влияние враждебных стран, позволить подчинить ее и создать из нашего соседа вечного нашего врага, полагает адмирал-посол. Создадут и вооружат, и заставят друзей стать врагами, это мнение Муравьева. Дадут им в руки современное оружие и укажут на нас, вот ваши враги. Надо крепко стоять на позициях и заводить земледелие и судостроение на Амуре и на Сахалине и угольные ломки, полагает Невельской. Японцам очень нравились Посет и Гончаров, принимавшие их и старавшиеся занимать гостей, а поначалу Гончарова посчитали за шпиона. «Не может быть!» — всплеснул руками молодой адмирал. «Да он, верно, с любопытством слушал их и наблюдал молча. Вот им показалось. У них при переговорах всегда присутствует молчаливый чиновник-шпион. Он вмешивался всегда в разговор послов», — недовольно сказал старый адмирал. «У них не принято и не прощается». Жена Ефимия Васильевича теперь в Петербурге. Любя его со всей фанатичностью англичанки, преданной идее, она стала истой православной и горячей поклонницей его открытий. В Париже в православной церкви заказывала молебны. С войной переехала в Россию, теперь живет с детьми в родовом имении Путятиных, в селе Пшеничище, близ станции Волховской, на Московском тракте. И вот не к ней, а от нее, опять от нее, еще дальше, в большое плавание. Ефимий Васильевич улыбнулся, вспомнив ее последнее письмо. Вчера дребезжащий паровой катер доставил через лиман свежую почту. Внутренний помощник, по понятиям японцев. У них отношения семейные скрыты, в обществе женщина не видна, не имеет, казалось бы, никакого значения, но в семейной жизни ее сила могущественна. Матрос унес самовар, слышно было, как доливала его, как гудела труба. Французские зонтики показались японцам хороши. Послы осматривали их с видом знатоков, сказали, что невозможно не восхищаться парижские зонтики. При всей преданности японцев семьям они не скрывают, что существует многочисленный класс женщин, предоставленных для удовольствий знатных и богатых мужчин. В веселых домах ищут удовлетворение самых грубых и низких потребностей, для чего и избирают очень молоденьких и прелестных собою девиц из бедных семей. Рыцарь может без особого наказания разрубить торговца, если тот с ним достаточно почтителен. И что же айны, по их понятиям? Послы доказывают, что айны, где бы они ни жили, принадлежат японцам. Они мне это доказывали. Должны додушить и выморить айнское племя, забирая женщин и заставляя их рожать от японцев, и заселяя их селение. Шалишь! Невельской сжал волосатую руку в кулак. Все окно стало красным, и можно, кажется, гасить горевший всю ночь японский фонарь. Примечание. Гашкевич Иосиф, Осип Антонович, 1814-1875 годы, священник, переводчик в миссии Путятина, вместе с японцами составил первый русско-японский словарь. В 1857-61 годах первый русский консул в Японии. Пассиет Константин Николаевич, 1819-1899 годы, окончил морской корпус в 1830 году, специалист по морскому вооружению, мореплаватель, чьим именем назван ряд географических точек. Генерал-адъютант с 1866 года. В 1874 году министр путей сообщения, позже адмирал, член Государственного совета. Со всей фанатичностью англичанки Ефимий Васильевич Путятин, будучи в 1840-м, и в 1844 годах в командировке в Англии при начальнике главного морского штаба женился на английской подданной. Конец примечаний. Кто бы упрекнул Ефимия Васильевича, если бы он, как Гончаров, возвратился в Петербург? Кавадзи и Цуцуй толговали в Нагасаки, что соскучились о семьях, находящихся в столице, и вполне понимают русских, 2 года как ушедших в плавание, а нынче уж не 2, а почти 3. Жена в Париже ездила по магазинам, выбирала зонтики. Так милы бывают ее выдумки. Послала от себя столько нежности в таинственную страну. Дамы в Эдо, конечно, поймут. Одна за другой из Петербурга получены почты. Первый международный договор в истории Японии заключен с Америкой. Но подробности наши газеты не сообщают, неинтересно для петербургского общества. О пустяшных новостях из Европы пишут обстоятельно, об американском договоре бегло. Посылал Невельской офицеров в море на шлюпках, чтобы найти китобоев-американцев и узнать от них подробности. На Окинаве под пальмами американец взял за тонкую руку королевского племянника. В Шанхае английский лейтенант рассказывает про Парфенон. В Гонконге томила жара, а потеки на палубе не просыхали. Хай-хай! Японские переводчики кланялись, и сабли их вздымались, как хвосты. Здесь скоро наступит холод, взойдет слепящей красоты солнце и появятся льды, а нам идти в теплую страну. — Ефимий Васильевич! — воскликнул Невельской. — С его высочеством, великим князем Константином Николаевичем, мы были у султана Мухаммеда в Константинополе. Султан умен, наружности похож на греческого попа. Но неужели мы не отбросим глупую мечту о проливах? Да Сахалин нам нужен в 1000 раз нужнее, и бухты здесь нужней, и Золотой Рог найдется без султана и без Константинополя. Отвоевать святые места, гарнизон туда пошлем, в это людское месиво. Англичанам мало дела до святых мест, они мощей не признают. А что нам нужно здесь? Топоры и мука. Здесь каждый солдат должен быть плотником, и все. А подлец под лицом останется. Он помогает англичанам. Кто основал Гонконг, тот пойдет на север и под предлогом войны займет наши гавани, которые нам занимать запрещено. Вот тогда англичане зажмут Китай, как клещами. Путятин знал, в чей огород камень. Под лицом осмеливались называть здесь канцлера и министра иностранных дел России. О нем Невельской не мог говорить спокойно. — А что же в Китае, как встретили вас в Кантоне? — В Китае идет жестокая гражданская война. Вся страна охвачена народным восстанием. Повстанцы захватили Нанкин, стоят в Шанхае, сражаются под Кантоном, полчища их движутся к Пекину. Глава повстанцев Тайпин Ван, как его именуют, объявляет, что европейцы — христиане, братья китайцев, что, захватив власть в свои руки, он и его сторонники уничтожат торговлю опиумом. Английским коммерсантам такое заявление не понравилось. Главной целью повстанцы поставили перед собой уничтожение царствующей манчжурской династии. Это было до прихода экспедиции Путятина в Японию. По пути из Кронштадта адмирал с фрегатом Паллада и со шхуной «Восток» заходил в Англию, на Капский мыс, в Сингапур и Гонконг, а потом в Кантон и Шанхай. Да, адмирал был и в другой закрытой стране, в Китае, но его считают лишь открывателем Японии, а про его деятельность в Китае не упоминают, а он все время изучал Китай и китайцев. Вторая часть инструкции, которая дана Путятину правительством о Китае, ему предписывалось зайти в китайские порты. Цель — установление торговых отношений морем, с морской стороны, как сказано в инструкции. Китайцы после войны с англичанами уступили им остров, на котором построен новый город Гонконг, и открыли для торговли с иностранцами 5 своих портов. Русские суда для торговли не допускаются. Российско-американская компания ведет небольшую морскую торговлю с Китаем, посылая свои товары на имя американского торгового дома «Рассел» в Шанхае. В инструкции, которую адмиралу дана в Петербурге, указано, что для будущих наших торговых видов желательно, чтобы Россия получила доступ в открытые порты наравне с прочими. Путятину велено, прибыв в Шанхай и ознакомившись с китайским начальством, добиваться дозволения нашим купеческим судам приходить в Шанхай и другие порты, собирать сведения об американской торговле, о китайских торговых оборотах, о ввозимых в Китай товарах, о народном восстании, об отношении к нам, китайцев и их правительств. — Вон куда они махнули, — подумал Невельской, — им все свое. В Гонконге Путятин был очень дружелюбно встречен английским обществом. Он решил из Гонконга идти в соседний китайский город Кантон, куда генерал-губернатором и командующим войсками, сражающимися против повстанцев, назначен был от китайского правительства сановник по фамилии Е. Губернатор Гонконга уверял Путятина, что вряд ли что получится. Английский губернатор и посол за 2 года лишь 1 раз смог свидеться с Е. Но Путятину надо было позаботиться о компанейских пайщиках и исполнять инструкцию. Он перенес свой флаг на правую шхуну «Восток» и, пройдя между многочисленных голых островов, окружающих Гонконг, вошел в устье реки Жемчужной, поднялся до Кантона и встал напротив города. «Е» ответил сразу на письмо адмирала. «Россия производит с Китаем сухопутную торговлю через Кяхту, поэтому морская торговля для русских будет убыточной. Порты Китая закрыты для России. Торговые суда русских не могут приходить в Китай. Идет война. Враги стоят у Кантона, и генерал Е занят военными делами и не имеет свободного времени для приема адмирала». Про военные суда русских Е ничего не писал. Запрета, значит, не было. В Шанхае Путятин остановился у американца Каннингхама, уполномоченного фирмы «Рассел», торговавшего компанейским товаром. Каннингхам — американский консул, и одновременно он русский консул. За обедами у Каннингхама адмирал перезнакомился с шанхайскими английскими купцами. Им известно, что Путятин служил в Англии, женат на англичанке. Об этом не говорили, как принято в хорошем обществе. Нессельроде был прав, назначая Путятина командующим экспедиционной эскадрой. Содействие и доверие англичан Путятину выказывались более чем кому-либо другому, а Рикард хотел, чтобы в Японию ушел Муравьев. Английские купцы жаловались на китайцев, советовали адмиралу действовать решительней. Известно, что русские суда идут на Аляску и Камчатку, и для этого Путятин запасался в Шанхае углем и продовольствием. Но вскоре всем стало известно, что адмирал зайдет в Японию, и эта цель Путятина была понятна англичанам. Впоследствии, приходя в Шанхай для пополнения продовольствия, как считалось, Путятин узнал от Каннингхама о движении американской эскадры, о приготовлениях английских и французских эскадр к войне и получил все необходимые сведения о торговле англичан. Англичане ввозили в Китай сотни тысяч дюжин изящных носовых платков, скатерти, женское белье, изделия из коттона, гвозди, инструменты, ласточкины гнезда для аристократических кухонь и опиум. Вывозили чай, рис и бобы, шелка и фарфор. Год от года ввоз-вывоз всех товаров быстро рос. Каннингхам обещал продолжить сбор сведений. Казалось бы, Путятин сразу же обогнал Перри, установив с японцами лучшие отношения и получив их обязательства. Но что же теперь? Перри воспользовался войной. Он заключил договор. Он обогнал Путятина. Путятин не хочет отступать. Он снова идет. Основатель Гонконга Эллиот, говорят, отличный художник и разочарованный человек, — сказал Путятин. Его же сами англичане удалили и не признают. Дверь распахнулась, и открылся вид на высокое и чистое, совершенно красное, от разгоревшейся зари небо. Донесся утренний, особенно чистый и свежий воздух. Море шумело легко, и кричали птицы. С трапа, перекинутого из новой избы без крыльца на траву, молодой офицер перешагнул через порог. — На вельботе прибыл за вами Ефим Васильевич. Адмирал Путятин встал. Адмирал Невельской погасил фонарь и свечу. По отмелям и между пеньков солдаты шагали на салют к батарее. Пахнуло казармой, карболкой и табаком. На пристани строился почетный караул, и сверкали трубы оркестра. К вельботу адмиралы шли по завалам мокрых водорослей, как по свежему сену в воде. Наступал день отплытия в большое и трудное плавание. 24 сентября 1854 года. На пустынном просторе печально стояли два корабля без парусов. Примечание. Константин Николаевич, 1827-й, 1892 годы, великий князь, сын Николая I. В 1840-е годы командир фрегата «Паллада», контр-адмирал. С 1855 года адмирал, затем председатель, адмиралтейств совета, управляющий морским министерством. Золотой рог, залив Константинополя. Основатель Гонконга, имеется в виду Чарльз Джильберт Джон Брайсон Эллиот, 1801-1875 годы, главный блюститель английской торговли, фактически консул в Китае в конце 1830-х годов. Во время Первой опиумной войны руководил английским отрядом. В 1841 году подписал с китайцами договор, по которому те уступали Англии территорию Гонконга. Конец примечаний.